Три месяца спустя. Предместье столицы империи Граф. Раннее утро. Закончив завтракать, я собрал все свое имущество, аж крякнув от тяжести, и направился в сторону окраинных домов столицы, которые уже были видны вдали. В амулет дальнего видения, правда, но видны же. Вот интересно, как мне пришло в голову бросить лодку и проникнуть в город по тракту? При этом никаких заметных поисков на реке я за последние месяцы так и не увидел. Похоже, меня никто и не искал. Это немного успокаивало, но я решил перебдеть. Часть имущества, да почти большую, скрыл в реке, а с собой взял только самое необходимое. Все равно вышло почти 20 кило. 15 в вещмешке и около 3 в котомке. В основном это был презренный металл. Как там Цезарь любил воевать? Подгоняет к крепостным стенам под воду полную золота, и защитники сами открывают ворота. Ну, пусть это один раз было, но идея стоящая. Золото и серебро точно пригодятся. Также при мне была шкатулка, имеющая плетение маскировки. И все, что находилось внутри, магам и амулетам-сканерам недоступно. Магию они в ней не увидят. Там у меня все мои запасы амулетов хранятся, которые не имеют своих амулетов маскировки. За эти 3 месяца я изрядно поработал по реке. У меня вообще сложилось такое впечатление, что я был первым, кто этим занимался. Черт, да я на одном разбитом судне на глубине 30 метров, это когда амулет подводного дыхания сделал, обнаружил 2 бочонка, полные природными рубинами, необработанными. Вот он мой запасец. Начало положено. А вообще запас камней уже превышал 20 килограмм, что очень неплохо, хотя я считал, что мало. И ведь бесплатно получил. Знай, ныряй и собирай. Когда пошли находки, я сделал 3 основы для амулетов 1 уровня сложности и, естественно, амулет подводного дыхания. Без него весь сбор, считай, проходил у меня поверхностно, а с ним другой уровень. Потом сделал амулет охраны с встроенными плетениями иллюзий и инфразвука. 3-й амулет — это на 2-м месяце работ. Стал делать специализированным. Сделал и, используя его, следя за работой с помощью сканера, убрал у себя из ауры метку. Все, нет ее больше. Но амулет не развеял, оставил. Пусть будет, пригодится когда-нибудь. С помощью его я сам метки на ауру смогу ставить, причем куда круче, чем стояло у меня. Правда, зачем мне это надо, пока не ясно. Но амулет решил приберечь. Тупо жаль губить свою работу, столько трудов и развеять. Ничего, полежит у меня в запасниках амулетов, ничего с ним не случится. Кроме этих 3 амулетов, я сделал основы для безуровневых. Собирая то, что было на дне, я смог фактически заново создать малый набор артефактора и работал с ним. С его помощью я и сделал основы для безуровневых амулетов и начал делать себе защитный. Сделал, опыт есть, потом боевой, тоже безуровневый. Естественно, все они имели амулеты маскировки. Ну и все, это все, что я успел. Кроме 6 амулетов 3-го уровня сложности, а именно обогрева, сканера, водомета, отдельный амулет дистанционного управления водометом, лекарский и ветродув. Все амулеты, что не имели амулетов маскировки, находились сейчас в шкатулке. Вроде взглянешь, мало что сделал. С другой стороны, столько сил ушло. А ведь еще поиском занимался. Правда, в последнее время все меньше и меньше. Да, лодка была перегружена. Я расширил трюмы поднятым баркасом, связкой гонял, но и его наполнил нужными находками. А тут я решил, хватит пока, пора, наконец, наведаться в столицу, что и сделал. Уже на подходе был. Тем более в реке я встречал амулеты и другие поделки местных магов. Хм, теперь я знал их уровень. Тут меня догнала телега. Даже не одна, несколько шло. И один из возниц с охотой согласился меня подвезти. Ну вот и отлично. Нечего ноги в кровь сбивать. Нет, обувь у меня есть, сам сшил. Не отличишь от земной фабричной. Магия все же. Да и одежда тоже самодельная. Но все равно в лом идти. Груз тяжелый. Устроившись на телеге, я почесал под лопаткой, там, где раньше шрам был. Я его лекарским амулетом убрал и, довольно поглядывая по сторонам, стал весело насвистывать. Нет, все же надо сделать музыкальный плеер и динамики выносные. Очень нужная штука, особенно когда отдыхаешь. И амулет иллюзии обязательно, фильмы смотреть, релаксировать. Услышав позади перестук копыт и шум колес экипажа, я обернулся и сразу же постарался натянуть шляпу на лоб. Мимо пролетела знакомая карета, из которой почти по пояс высунулась девчонка лет 15, пристально меня рассматривая. Узнала, зараза. Аура узнаванием полыхала, когда она мимо пролетела. Это та, что больше всех подначивала, когда меня от горцев везли. Но вот откуда она здесь взялась? Ладно, черт с ней, все равно планы менять не буду. Столица большая, поди еще найди меня в ней. Может, она вообще не обратит на этот случай внимания? Ну, видела и видела, что тут такого? Снова вернувшись в хорошее расположение духа и продолжая насвистывать, я наблюдал, как приближается столица. Девка в карете в сопровождении 4 конников уже скрылась, выехав на улицы столицы. Тут крепостной стены с воротами не было. Ну, а я так и продолжил неторопливо катить по дороге. Поворочившись, что-то неудобное лег. Шпага в бок впилась. Я вытащил ее, снова лег на левый бок, положив голову на ладонь согнутой руки, как на подставку, и продолжил изучать окраины приближающейся столицы. И да, у меня была шпага на боку. Ага, попробовал бы возниться не остановиться на приказ молодого дворянина. Не знаю, когда тут подростки начинают носить шпаги, но я считал в своем праве ее носить. Вроде как маги, приближенные к дворянству. На Хлое именно так и было. Правда, там дворянами становились после прохождения экзамена на мага. Но мастер Багон, мой второй учитель, не раз говорил. Прошел инициацию, ты уже выше других людей и вполне можешь считать себя ровней дворянам. Оттого он меня и учил обращаться со шпагой. И здесь я продолжил его уроки, нарабатывая рефлексы и качая нужные мышцы, особенно укрепляя кисти рук. Хотя он тогда имел в виду одаренных не меньше, чем с 5-м уровнем силы. Ну да ладно, я еду, пусть под видом дворянина, одет стильно, на мой взгляд, и никак не похож на оборвашку. Одежда вся зеленая, вроде военной, на земле, со множеством карманов, но не пятнистая, хаки цвет называется. Кепи на голове того же цвета, армейские берцы на ногах. Вместо вещмешка – нормального вида рюкзак с анатомической подкладкой на спину. Ну и сумка. Тяжеловато все нести, однако ничего, справлялся. Так что я вполне был похож на небедного дворянина. Но главное, я решил, как скрыть свой акцент. Да все просто. Дворянин из другого государства. Напомню, на этой реке были и другие города и городки. В парочке я бывал. Проводил, скажем так, разведку, искал осведомленных людей, оплачивал и узнавал, что нужно. К сожалению, на этом континенте общий людской язык был один, но на двух других континентах люди имели свои языки. Вот я и буду представляться дворянином с другого континента. По ходу дела разберусь. Я даже название континента запомнил – Мирта. Это единственное, что я о том континенте знаю. Никакие государства там имеются, никакие народности. Будут спрашивать, могу засыпаться. Но и тут найду выход. Вывезли в малом возрасте, жил на островах. Местный язык плохо выучил, старый забыл. Или на своем родном заговорю. Скажу, что это наречие с другого континента, и пусть проверяют. Слабенькая версия, но пусть попробуют поймать дворянина на вранье. «Ужо я им!» В это время из города вынесся крупный конный отряд. Я было напрягся, но это оказались эльфы. Я их сканером незаметно просветил, тот и показал точно эльфы. Это вторая моя встреча с этой народностью. В первый раз у горцев видел парочку эльфов, а тут сразу столько. К слову, эльфы не с этого континента. У них вообще свои земли есть, крупный остров, почти континент, вроде Австралии на земле. Но эльфы еще те путешественники, можно везде встретить. Это просто мне везло не видеть их. Тот же толмач, что описывал строение этого мира и пояснил по эльфам многое. Гномы, вот не особо любители путешествовать, в горах своих любимых сидят. И, кстати, в противоположность словам того толмача, я как раз гномов встречал за время жизни на реке не один раз, а эльфов ни разу. Да, сканером просвечивал проходившие суда. Гномы были, эльфы — нет. Еще я узнал, что кроме эльфов и гномов есть гоблины и орки. Это все, но последних я не видел. Меня везли в карете, что там увидишь? Потом по реке. Территории империи я за все время не покидал, а тут в основном люди живут. Хотя вроде и представителей других рас хватает. Помню, на рынке видел мелкого мужчину, но я подумал, что это просто лилипут. И вот сейчас думаю, а не гоблин ли это был? Описание сходится. Мелкие они. Эльфы проехали. Пялились на них все, не только я. И я перескочил на другие мысли. Найти островок, чтобы красивый и безлюдный был, небольшой. Крупный мне ни к чему. И можно отстраиваться. А я серьезно этим решил заняться. О проблеме с материалами я уже говорил. Но тут не только в камнях-накопителях дело. Они, конечно, тоже нужны. Но, имея в виду материалы, я говорил о металлах. Для отстройки одного только замка мне нужно не менее 300 тонн металлов, начиная с простеньких вроде железа и заканчивая сложными соединениями, куда входит и ртуть. Это только на постройку, так как у меня большая часть инфраструктуры будет находиться под поверхностью. А еще на возможную подводную базу с доком для подводной лодки и на оружие. А что, собрать пару пушек и минометов, используя бытовую магию, я смогу их сделать? Про боекомплекты и не говорю. В основном магия — оружие ближнего действия, а мне дальнобойное нужно. Соберу на месте пару батарей Д-30 или те же 120-миллиметровые минометы. Сделаю механическую автоматическую систему заряжания, управляющий мага-комп соберу. Я уже мысленно прикинул, как его сделать. Оставалось собрать и проверить на практике. Этот магокомп и будет защищать мой остров, домовой фактически. Амулеты охраны отпугивать будут от непосредственной высадки, а тяжелое вооружение топить суда и шлюпки с десантом на дальних расстояниях. Это когда меня на острове может не оказаться, чтобы не допускать на моей территории чужаков. Я вообще об обороне очень серьезно думал. Может, даже и до ракет дело дойдет, вроде установок залпового огня, чтобы по площадям бить на случай десанта. Только, повторюсь, на все это нужно просто уйма металлов. А еще ведь на изготовление амулетов и артефактов. Да, что-то я смогу вытянуть из острова, но не буду. А зачем мне его убивать, если я жить на нем собираюсь? Большая добыча нужных материалов может просто убить флору и фауну, в пустыню его превратить. Нет, весь металл будет привозной. Что-то возможно со дна затопленных судов достать, но вряд ли мне этого хватит, закупаться придется. Для этого мне и нужно то золото, что находится в рюкзаке. Да я просто планировал зафрахтовать крупное океанское грузовое судно, загрузить в него все, что нужно, и отплыть. О запрятанных в реке вещах я не забыл, сплаваю за ними. Судно же не сразу отойдет, не немедленно. Может, вообще куплю его, пока не решил еще. К тому же, куда плыть, пока непонятно. Насчет этого я тоже серьезно подумал. Можно зафрахтовать такое судно, выгрузить все, что будет в трюме, на первом же тропическом острове, безлюдном, естественно, и начать искать под себя подходящий остров. Так я убью двух зайцев и доставлю все, что нужно в виде первой партии, и не выдам команде координаты своего островка. Сам постепенно перевезу все, что нужно. Куплю крупный морской баркас, и за зафрахтованным судном тот будет буксироваться, а потом им начну все перевозить. Чем не замечательная идея? На мой взгляд, очень даже неплохая. Перевезу, используя все доставленное, хотя бы для постройки первичного дома и организации обороны. А дальше на модернизированном буксире начну бороздить просторы океана. Стану морским бродягой. До этого я речным, получается, был. Чего не хватит, буду поднимать со дна. Подчищу все в округе, еще одну ходку в империю сделаю, в столицу, ну или в какой другой городок. Однако именно столица могла мне дать все, закупить сразу все, что нужно, а не заниматься мелкими закупками в прибрежных городках. Очнувшись от размышлений, я осмотрелся и сел поудобнее. Окраины столицы мы уже проехали и, втягиваясь в узкие улочки, ушли куда-то правее. Я уточнил у возницы. К рынку они двигались, свежее продовольствие везли. Совсем свежее привозили затемно. Для мелкооптовых закупок с рядов рынка прислуга закупала. А вот то, что сейчас везли, это по заказу. От рынка возницы, взяв местных приказчиков, будут ездить по заказчикам и выгружать свежий доставленный товар. Зря я спросил. Наверное, возница, польщенный вниманием дворянина, выкладывал все в подробностях. Ну да ладно, мне на рынок не надо. Поэтому, приметив впереди очередной перекресток, я велел вознице высадить меня там, бросив ему серебрушку. Дворяне медью не платят, я точно не платил. Тот, обрадованный, ловко подхватил монету. Видимо, думал, что бесплатно меня подвозил. Такое тоже может быть. А я, взяв рюкзак, повесил лямки на правое плечо, сумка и так на боку висела, и сошел на тротуар. Тут бордюр обозначал проезжую часть. Телега же, шумя колесами по брусчатке, помчалась дальше. Стоял я недолго, выискивая свободную пролетку. Подошедший стражник уточнил, нужна ли мне помощь. И тут же, узнав, что мне надо, сошел на проезжую часть и быстро подогнал ее мне. Загрузившись, я протянул стражнику серебруху, что тот с легким поклоном принял, и велел вознице вести меня в порт, туда, где швартуются суда. За последнее время я немного подтянул знания местного языка. Уже не такой ужасный акцент был. Но все же нужен был репетитор. Да еще письменность местную нужно изучить. Так что будем нанимать людей. Пока катили, я спросил у возницы. А они обычно все, что нужно, знали. Работа требовала. О фрахте судов. Оказалось, к причалам ехать было не нужно. Ожидающие фрахта суда стояли в бухте за крепостью. С набережной их не видно, а капитаны или офицеры с судна ждали фрахт в барах. Для этого было несколько трактиров и портовых баров, где можно встретить таких капитанов или штурманов. Отлично, я сразу же велел вести меня в один из таких трактиров. Заодно временно сниму номер наверху. В трактире это обычное дело, всегда есть номера для постояльцев. Вопросы у меня еще не закончились, так что я продолжал задавать их. Например, по поводу наема репетитора. Мол, я дворянин с другого континента, нужно подтянуть знания языка и письменность. Ну и можно ли где нанять солдат, боевую группу для личной охраны? Не то чтобы она мне нужна, просто соответствовала статусу. Да и с их помощью я собирался избежать мелких конфликтов, которые вполне могли возникнуть. Лучше я заплачу наемникам, чтобы избежать лишней крови на моих руках и чтобы у гробовщиков не появилась новая работа. Но оказалось, с наемниками проблема. Флот начал какую-то боевую операцию на островах. Много частных судов для перевозки войск зафрахтованы. Так что и наемников теперь найти сложно. Да и с наймом судна могут возникнуть проблемы. Их привлекли к операции на добровольных началах. Все, на кого указал адмирал, стали добровольцами. Выехав на набережную порта, где пахло рыбой, специями и другими запахами, мы покатили по ней. Трактир, у которого остановилась пролетка, был солидного вида. 4 этажа, 2 верхних жилые, первый и второй обеденные залы, на первом еще и кухня. Неплохо, надо сказать, архитектор постарался. Мне это все описал возница, когда я выгружался. Расплатившись с ним, 2 серебрухи дал. Тот ведь не только довез, но и помог, подсказал, что и как. Молодец, одним словом. Трактир есть трактир, тут слуг нет. Что выскакивают и берут багаж постояльцев, так что, повесив рюкзак на плечо, сильно скособочившись, висевшая с другой стороны сумка не сильно помогала противовесам, я толкнул двери, они двусторонними были, как в салунах, в обе стороны открывались. Видимо, чтобы пьяные не перепутали, ну и прошел в залу. Народу хватало, но в основном простые моряки. Более серьезные клиенты на 2-м этаже сидели. Там отдельные кабинеты имелись, и там же находились те, кто искал фрахт. В сторону стойки с трактирщиком, который выполнял и обязанности по приему постояльцев в номера, шел широкий коридор между столами. По нему я и двинул к стойке, провожаемый любопытными взглядами всех присутствующих. а зал был полон. На меня смотрело почти 5 десятков пар глаз. Правда, к никаким действиям не приходили. Останавливающий фактор — шпага на поясе. Другое сословие, а подобных проблем себе никто не хотел. Я подошел к стойке, от которой, шатаясь, отошел моряк с 2 деревянными кружками с пенными шапками пива. А трактирщик стал вытирать тряпицей поверхность стойки и вопросительно посмотрел на меня. Вот я и озвучил. «Лучший номер. Пока на неделю. А также отдельный кабинет. Хочу пообщаться с капитанами судов, которые ищут фрахт. Но сначала устроюсь и пообедаю. Через пару часов пусть слуга проведет в кабинет и сообщит меню. Потом буду принимать капитанов. Это все». «Золотой», — только и сказал трактирщик. Я молча бросил на столешницу монету, которая сразу исчезла, и слуга подхватил мой рюкзак, удивившись тяжести, и повел меня к лестнице. Лифта в этом трактире не было. Интересно, а вообще лифты в этом мире существуют? У меня в замке они точно будут, грузовые и пассажирские. Замок-то в 50 этажей будет, высотка стеклянная. Производить фурор так производить. Лучшим номером в трактире были 3-комнатные апартаменты с претензией на изысканность. О, тут даже водопровод есть и ванная. Как у отца бывшего хозяина этого тела, кое я сейчас занимаю. Помнится, в гостевых апартаментах, куда меня заселили, был очень даже недурственный санузел. А то за время путешествия до смертной тоски надоел ночной горшок. И особенно гордое выражение Лучана, который его выносил. Ладно, хоть крышкой накрывал. Слуга все показал и после моего разрешения ушел. Ну а я, приняв душ и надев исподнее, устроился на роскошной двуспальной кровати, да еще с периной вместо матраса. Не знаю, кому как, но мне неудобно. Так что я сбросил одеяло на пол и лег на него. Вот к жесткому я привык. На лапнике спать в крайнем случае, но никак не на перине.